Глава 18. «Я же ничего не сделал!» — потрясенно выдохнул Люк. «В смысле, ничего, чтобы замаскировать. Хуже всего, что я даже об этом не подумал. Балбес! Какой же я балбес!» Он постучал кулаками по голове, еще сильнее встопорщивая коротко подстриженные волосы, которые и без того местами стояли дыбом. Местами, потому что выжженные проплешины так никуда и не делись. И хоть Люк не был этим обеспокоен, захотелось посоветовать быть поосторожнее и пригладить остатки, пока там есть что приглаживать. «Вы же не планировали меня похищать, да и Делиль сказал, что вашей ауры не нашли», — напомнила я. «Так что ничего страшного не случилось». «Одно дело, что сказал Делиль, другое, что там в действительности». «Но второй маг из совета», — начала была я. «Может, они вообще в сговоре?» — прервал меня Люк. — Зачем это Фаро? — Кто там их разберет, магов из совета? — Нет, нужно все срочно выяснить. Не дав ничего возразить, Люк целеустремленно бросился из кабинета, и вскоре я наблюдала, как он входит в гостиную. Даже не входит, влетает, почти врезавшись в мэтра Фаро. Тот отстраняться не стал, но весьма выразительно посмотрел. Мол, приличные маги двигаются степенно, а не носятся, как трехмесячные щенки, не обращая внимания на окружающих. «А я-то думаю, с кем это Себастьян так долго разговаривает?» — неестественно оживленно воскликнул Люк. «Марго могла бы и предупредить, что здесь столь важные лица». «Мое почтение, мэтр Фаро! Лорд Делиль, как поживает ваша невеста?» «Успела стать женой». Буркнул Делиль, разглядывая Люка со смесью неприязни и этакого нездорового интереса. «И пропасть. Наверняка опять сбежала», — нахально предположил Люк. «Она еще тогда сказала, что убежала от вас». «Когда тогда?» — заинтересовался мэтр Фаро. «Когда я ее встретил на дороге совсем одну, уставшую и измученную. И мне не показалось, что она хотела, чтобы жених ее нашел». Делиль бросил короткий настороженный взгляд на Фаро, столь короткий, что невнимательный наблюдатель и не заметил бы. «Пожалуй, второй маг точно не в сговоре с моим мужем». «Богиня, какое слово-то гадкое!» «Положим, она не отказалась со мной поехать», — высокомерно процедил Делиль. «Напротив, обрадовалась. Если припомните, я вам уже говорил держаться подальше от моей невесты. Вам бы свои проблемы решить, а не лезть в чужие». Не было заметно, что он подозревал Люка в похищении. Расспрашивать не торопился. Напротив, пытался прекратить неприятный разговор. Но насторожившийся мэтр Фаро не дал это сделать. Он поотечески приобнял Люка и проникновенно спросил. «Значит, леди Делиль уже сбегала от мужа?» «Вовсе нет», — раздраженно бросил Делиль. «Она вышла прогуляться и заблудилась. Летиция весьма своеобразная особа». «Но, мэтр Фаро, мы здесь не для того, чтобы лезть в мою личную жизнь». «У меня создалось впечатление, что не заблудилась, а сбежала», — нахально парировал Люк, обрадованный поддержкой представителя совета. «А когда увидела вас в сопровождении стражи, еще и испугалась». «На что вы намекаете?» — холодно поинтересовался Делиль. «Если бы моя супруга что-то украла, причем достаточно дорогостоящее для обращения в стражу, я бы искал ее отнюдь не для того, чтобы жениться. Какие гнусные, отвратительные намеки! И как раз тогда, когда требуется помощь и сочувствие. И не только мне. Бедная Летти, совсем одна в чужой стране, без денег и поддержки, а ее обвиняют в подобных гадостях. Мэтр Фаро! Я требую оградить меня и мою супругу от этого!» Делиль презрительно дернул рукой в сторону Люка. В гневе он был прекрасен и очень убедителен. Играл бы царственных особ, непременно сорвал овации. Возможно, я бы тоже залюбовалась представлением, не имея такого замечательного брата, как Фабио, и не испытывая такого отвращения к мужу. Теперь же я лишь отметила, что он чуть-чуть переигрывает. Но мэтру Фаро так не показалось. Он оторвался от Люка и похлопал по плечу коллегу, забормотав при этом, что никто ничего подобного не говорил, и все просто неправильно поняли друг друга. На лице Люка застыло ошарашенное выражение. По всей видимости, Он никак не мог понять, каким образом намеки на похищение девушки Делилем превратились в намеки на кражу ценностей из Делилевского дома. Но не зря же лорд был мастером иллюзий. Свои умения он использовал со всем возможным изяществом. И этот раунд в глазах представителя совета выиграл вчистую. «Люк, я скоро освобожусь, и мы продолжим разговор», — с небольшим нажимом сказал Себастьян. «Не стоит дальше расстраивать лорда Делиля». Люк извиняюще развел руками и вылетел из гостиной столь же быстро, как влетел. Поле боя осталось за Делилем, но победителем он не выглядел. Да и Фаро был слишком задумчив. «Я поймала себя на желании выйти и выложить при свидетелях все, что успею. Но остановили опасения, что успею только выйти и обрадовать Делиля. А вот произнести хоть что-то — нет». «По-видимому, Инор Тома уже очень много наговорил с утра», — едко сказал Делиль. «Амбре от него весьма разговорчивого Инора». «Не заметил бы, что он был пьян», — возразил Фаро. «Предлагаю провести ритуал под вашим наблюдением», — невозмутимо прервал их беседу Себастьян. «Прямо сейчас, чтобы не заставлять столь занятых иноров тратить свое драгоценное время». «Здесь?» — уточнил Фаро. «Зачем же здесь? У меня есть специальное, экранированное от всяческих помех помещение. Я только возьму пару ингредиентов и начнем». Себастьян исчез там и появился в кабинете. И почти одновременно с ним вернулся Люк. «И что это было?» — спросил хозяин дома. «Я только обрадовался твоей предусмотрительности, когда узнал о затертой ауре. И ты тут же показал, что радоваться рано». «Ауру я не затирал. Даже не подумал об этом». «Интересное дело». Себастьян чуть прищурился. «Может, поэтому Делиль и явился? Удивительно, что не обвинил тебя в похищении». «Значит, ему выгоднее врать». «Да нет. У него почему-то только подозрения, а уверенности нет. Да и те твоя сестра рассеяла». «Но ведь аура должна была остаться. Фаро бы не пропустил». «Ладно, гадать можно долго, а время не ждет. Подумаем потом, когда маги совета уберутся». Себастьян легким касанием снял защиту сейфа и вытащил пару баночек. Пристроившийся сзади Люк с интересом заглядывал внутрь. Я не выдержала и тоже подошла, хотя с моим заглушенным даром невозможно оценить лежащие там артефакты. Но пару редких старинных книг я отметила, так же, как и баночки, подписанные четким угловатым почерком. Руки потянулись потрогать, но я лишь сцепила их за спиной и вздохнула. Не с моей магией лазить по чужим сейфам. Да и что там для меня полезного? Себастьян продолжал опустошать сейф. Не думала, что столько понадобится для поискового заклинания. Или так много как раз ради того, чтобы поиск прошел неуспешно? Но как Себастьян собирается его маскировать в присутствии сильнейших магов Шамбора? Последним был вытащен обсидиановый кинжал странной волнообразной формы, с ручкой, исчерченной незнакомыми рунами. Удивляла их разноразмерность, явно выполненная по определенным правилам. Правилам, которые я не знала. Себастьян захлопнул сейф, резко шагнул назад, чуть не сбив Люка. Поставил на пол два артефакта и активировал оба. Один загорелся мягким желтым светом, второй — агрессивным красным. Сияние перемешивалось, образовывая видимое даже мне тарообразное плетение. «Летица, вам сюда!» — кивнул Себастьян. Я немного помедлила с опаской, глядя на непонятное свечение. Но Себастьян ждал, и я шагнула внутрь. Ничего не случилось. От ровного горящего тора не исходило ни тепла, ни холода. Лишь чуть слышное низкое гудение, скорее успокаивающее, чем пугающее. «Лучше сядьте на пол. Более устойчивое положение». «Люк, если уж Делиль сделал такую глупость и хочет искать жену, обращаясь к образовавшейся связи, мы должны этим воспользоваться. После того, как я начну ритуал, связь проявится. Постарайся перерезать». Себастьян протянул обсидиановый нож Люку. «Просто перерезать?» — с сомнением уточнил тот, изучая полученный предмет. Нож Люк крутил со знанием дела, но я все же решила послушаться Себастьяна и сесть на пол. Если маг акцентировал на этом внимание, пренебрегать не стоит. Возможно, именно это облегчит задачу Люка. Не думаю, что будет просто. Возможно, ничего не получится. Неизвестна природа ритуала. А что перерезать-то? — спохватился Люк. Что проявится, то и перережешь. Я не знаю, как оно будет выглядеть. Потом расскажешь. И следи, чтобы Летиция не вышла из зоны действия артефактов. Сам заходить можешь. Я не выйду. Предположение, что я, пусть и недоучившийся маг, намеренно нарушу проведение ритуала, несколько обидело. Преподаватели отмечали мою точность и ответственность. Но Себастьен в ответ лишь усмехнулся. Не будьте так уверены. Ритуал поиска я проведу настоящий. Делиль задействует все, что сможет. Люк, учти, это даже важнее, чем прервать связь. С ней неизвестно, что получится. А вот если Летиция покинет защиту, нам всем гарантированы неприятности. Я зябко поежилась и обняла ноги руками. Марго была слишком убедительна ночью, чтобы теперь не бояться за хозяев этого дома. Получается, что сейчас они идут против магов Совета, с которыми Себастьен и без того не в лучших отношениях. Но ведь Совет не выступает единым фронтом. Не факт, что маг, пришедший с Делилем, окажется на его стороне. «А если рассказать мэтру Фаро одному, без свидетелей?» — предложила я. Люк и Себастьен переглянулись. Похоже, не слишком они доверяли собственному совету магов. Впрочем, мама тоже нелестно отзывалась о Лариском, утверждая, что в стремлении выглядеть идеально в глазах короны маги зачастую покрывают мелкие грешки коллег. Но считать ли похищение и насильственный брак мелким грешком? А использование явно запрещенных разделов магии? «Не останется других вариантов? Расскажем». На этой радостной ноте Себастьен нас покинул, чтобы тут же появиться перед гостями. Делиль от неожиданности вздрогнул. Вот что значит нечистая совесть. Фаро к появлению хозяина дома отнесся совершенно спокойно. Все три мага покинули гостиную почти сразу, и наблюдать стало незачем. Разве что за Люком, крутившим выданный нож с решительным выражением на лице. Настолько решительным, что я невольно забеспокоилась за собственную жизнь. Мало ли, как будет выглядеть наша с Делилем связь, и мало ли, как придется ее перерезать. Но сомневалась я недолго. Все сомнения ушли с первой волной боли. Перед глазами заплясали яркие звездочки. «Поиск начался», — выдохнула я, с трудом разжав зубы. «Ого», — ответил Люк, — «свет поменялся». Цвет чего поменялся, спросить я не успела. Пришла вторая волна, потом третья. Перед глазами уже стояла черная пелена, которую изредка расцвечивали яркие вспышки. Дико заболела шея, словно на нее плеснуло расплавленным металлом. Временами на краю сознания слышался голос Люка, но что он говорил, до меня не доходило. Зато доходил властный зов. Казалось, стоит пойти ему навстречу, и боль уйдет. Станет хорошо и спокойно. Какое-то время я сопротивлялась, помня слова Себастьена. А потом стало все равно. Лишь бы все это, наконец, прекратилось. Я рвалась на выход, отдирая чужие удерживающие руки, и рыдала от боли и бессилия. Пока все это не закончилось резко, одним ударом. Пришла в себя я на полу. Артефактное свечение все так же мирно жужжало, а Люк плескал на меня водой, панически повторяя. «Летиция, да приди же в себя!» Судя по тому, что по ощущениям я уже лежала в луже, занимался он этим давно и с большим усердием. «Не надо!» Я пыталась говорить твердо, но голос получился слабый и жалкий. «Очнулась!» На радостях Люк сам приложился к графину, который держал в руках. А я сразу засомневалась, что лежу в луже воды, а не чего-нибудь более крепкого. Но спиртным не пахло. «Я уже не знал, что делать. Вроде дышишь, но в себя не приходишь». И испугался, что перестарался. «Получилось?» «Мне очень жаль, что ничего не получилось. Возможно, другие методы будут более успешны. Все в руках богини». Я не сразу поняла, что говорит не Люк, а Себастьен. И не мне, а уходящим магам. Я с трудом повернула голову к изображению гостиной. Маги опять были там. Делиль выглядел вымотанным, словно проводил ритуал сам. Муж чуть шмыгнул носом, и я с удовлетворением заметила на его лице смазанную кровь. Значит, не только мне было плохо. Глядишь, и не появится у него желание еще раз искать подобным ритуалом. «Не переживайте, Инор Латур», — бодро говорил Фаро. «Я понимаю, что вы сделали все, что могли. Но теперь и мне кажется странной ситуация с супругой лорда Делиля. Ее явно закрывает очень сильный маг, если уж мы втроем смогли определить только направление. Да и то, на мой взгляд, с большой погрешностью». «Думаете, ее похитили и вскоре следует ожидать шантаж?» «Не исключено. Лорд Делиль — слишком крупная фигура в Совете. В нашем положении нужно быть ко всему готовым». «В моем тоже. Я попыталась сесть, но руки дрожали, не позволяя на них опереться». Люк заметил мою жалкую попытку и приподнял сам. В спине сразу стало прохладно. Не задумываясь, я отправила заклинание сушки. Оно далось настолько тяжело, что я почти потеряла сознание от накатившей слабости. Поэтому до меня не сразу дошло, что оно вообще получилось. А когда дошло, я огляделась. Я видела плетение, но отнюдь не так, как раньше. Очень слабо, смазано, словно через несколько фильтров. Наиболее сложные узлы и мелкие плетения оставались единым бесформенным пятном. Магия вернулась не полностью. Но она вернулась, и это давало надежду.